излучая ауру особенную и неизменную. Между Рождеством и Новым годом мне пришлось съездить на день или два в Берлин, и вечером на вокзале ЦОО в толпе я увидела ее, идущую под руку с высоким блондином. Возможно, что это был Будберг. Она шла, одетая совсем по-иному, чем одевалась дома, в Саарове, элегантная и веселая. Накануне пришло ее письмо из Таллина о том, что она занята детской елкой и, может быть, задержится на неделю. Первая мысль моя, когда я увидела ее, была постараться, чтобы она не увидела меня. И она не заметила. Она прошла, не смотря по сторонам. А когда на следующий день я сказала Ходосевичу, что видела ее вечером, и она, красивая, оживленная, слава богу, не видела меня, Ходосевич сказал, что все возможно, когда дело касается ее, что у нее где-то там, за стенами Саровского санатория, идет сложная, беспокойная и не всегда счастливая жизнь, и что она говорит нам о том, чего не было, и молчит о том, что было. Так, спустя 20 лет после Сааровского житья, она в 1942 году молчала о своих встречах с Гарольдом Никольсоном, завтраках с Омерсетом Маэмом, о дружбе с свитой Саквилл-Уэст и приемах во французском посольстве. Санаторий был только обыкновенным пансионом, стоявшим в сосновом лесу. Доктор, живший при нем неотлучно, следил за Горьким и настаивал на диете, но напрасно. Диету он не соблюдал. Других клиентов в это время года в доме не было, и на обоих этажах шла жизнь очень русская. Гости не переводились. Горький вставал в 8, пил кофе, работал по утрам. Поезд из Берлина доставлял гостей к полудню. После шумного Рождества, когда гости Горького наполнили весь дом и даже весь наш Банхоф-отель, стало тише, но кое-кто продолжал приезжать регулярно. Андреева в отсутствие Муры, каждое воскресенье, а с ней Пепекрю. Гржебин и Иван Павлович, в это время все еще владельцы издательства, под угрозой, что госиздат проглотит их. Время от времени появлялись иностранные журналисты, которые в большинстве случаев не допускались до Горького, а особенно в отсутствие Муры, потому что она теперь считалась присяжной переводчицей. Валентина жила тут же, приехав из Петрограда и рассказав нам под величайшим секретом о том, что там у нас переоценивают дуку. И Маяковский, Татлин, и вообще авангард, Лев, и Маженисты, и прочие, которые все были личными друзьями Валентины, считают, что Горького, собственно, тоже пора сбросить с корабля современности. И что это мало кому сейчас нужно. Ее любимое выражение, когда ей что-нибудь не нравилось. Одно время в Банхоф-отеле жили Андрей Белый и издатель эпохи С.Г. Каплун-Сумский, страдавший от неразделенной любви к молодой талантливой пианистке Миклашевской, ушедшей от него к Л.Б. Красину, которого прочили в будущие советские послы во Франции, как только Франция решит признать советскую Россию. Это случилось в 1924 году. В феврале или в марте я впервые увидела в санатории приехавшего к Горькому вместе с Рыковым Б.И. Николаевского, меньшевика, историка, человека больших знаний, державшего связь с европейскими социал-демократами, собирателя книг и материалов по истории русской революции. Он просил Рыкова, своего зятя, взять его с собой, когда он поедет к Горькому. Он собирался предложить Горькому вдвоем с ним редактировать исторический журнал «Летопись революции», где бы они печатали документы о февральской и октябрьской революциях, издавали бы журнал в Берлине, а продавали бы в России. Ему в тот год было 36 лет. Он был высокий и тяжелый, молчаливый и внимательный человек, с умными глазами, курчавыми волосами и высоким голосом. В один из его следующих приездов, когда он вернулся, чтобы вплотную обсудить дела будущего журнала, из которого ничего не вышло, в России он допущен быть не мог. Уже без Рыкова он попал на пельмени. Мысль о пельменях давно волновала всех в доме, и, наконец, был назначен день. Мы заранее изучили кулинарную книгу и с помощью соловья уговорили повара с санатория предоставить нам на один день кухню. Когда мы спустились вниз и заняли наши позиции, соловей немедленно тут же улегся на стульях. Сверху, в огромном переднике, это была простыня, повязанная у пояса, спустился Горький и, засучив рукава, стал мастерить пельмени вместе с нами. То, что делали мы, Тимоша, Валентина и я, был фрейшюц, разыгранный перстами учениц. Но то, что делал Горький, было высокое искусство. Было сделано 1500 штук. Он научился этому искусству, служа в молодости у булочника. Николаевский, который обладал прекрасным аппетитом, получил от обеда огромное удовольствие. Много лет спустя, когда Борис Иванович и я завтракали в Russian Tea Room в Нью-Йорке и ели пельмени, он заказал себе 3 порции, одну за другой, я напомнила ему о саровских пельменях. Он сказал, что никогда не мог забыть их. Из иностранных корреспондентов только немногие были приняты Горьким. И только один стал на время своим человеком. Сначала в Саарове, потом в Гюнтерстале, куда Горький был летом отправлен докторами. Это был американец Барретт Кларк, позже описавший свои посещения в книге «Воспоминания. Интимные портреты». Удача его состояла в том, что его английское письмо с просьбой дать интервью было получено Мурой, и она сообщила ему день и час, когда Горький будет рад его видеть. Кларк предполагал, что увидит старого льва на смертном одре. Впервые Мура играла при постороннем человеке роль хозяйки дома, секретарши, переводчицы и литературного агента, и сыграла ее блестяще. Кларк был совершенно очарован ею. Он пишет, что она была прелестна, оригинальна и прекрасно делала свое дело, что в ней была смесь внимания, такта и спокойствия. После нескольких визитов он стал приезжать в Саров запросто и с грустью наблюдал, как Горький бедствует из-за ничтожных гонораров, которые он получает за издание своих рассказов и статей. Но его появление в доме привело Горького к мысли, что его идущая в Москве пьеса «Старик, судья», премьера была еще в феврале 1919 года, может быть переведена и поставлена в США, и Кларк ухватился за эту мысль. Причем обоим одновременно представился план, по которому перевести пьесу должна была Мура. Она немедленно согласилась на это, и Горький сейчас же дал ей рукопись, а также обещал подумать о дальнейших возможных переводах. Саров был оставлен весной 1923 года по 2 причинам. Во-первых, через месяц в местечке должен был начаться дачный сезон, что грозило изменить тихую жизнь санатория. И, во-вторых, опять усилился туберкулез, и Горький опять кашлял кровью.